Глава 7. Закончив с трупами и челноком, Гуран заперся в рубке среднего транспорта и без особого интереса наблюдал, как дроиды-погрузчики перетаскивают контейнер аварийно в грузовой док антранского среднего транспорта Аш-Ант. События последних часов Гурана порядком утомили. Больше всего на свете ему сейчас хотелось нажраться секира и забыться в тревожном пьяном угаре. Только вот ситуация не позволяла расслабляться, а уж тем более напиваться. «Запрос связи от главного инженера корпоративной верфи в системе Гермунд», сообщил Гурану скин среднего транспорта. «Какие будут указания?» «Открывай канал связи». Голопроектор на стене рубки ожил, и в центре помещения возникла голограмма Ода. «Проект Вассера я проработал», сразу перешел к делу главный инженер верфи. «Твоя задумка не эксклюзив, я встречал такие модификации арварских истребителей в окраинных мирах. По большому счету, после глубокой модернизации на выходе получается истребитель 4-го поколения. Если честно, я не претендовал на оригинальность. Авиагруппа перерождения получила пополнение, пилотам нужны малые корабли. Вот и решил из трофеев сделать что-то более-менее приличное. Я примерно так и подумал. Если Вассеры достались бесплатно, то потратиться можно. В противном случае лучше подобрать что-то другое, например, нивейские кавсы». Гуран загрузил из инфосети данные о невестском малом корабле проекта «КАВС» и бегло посмотрел технические характеристики. Неплохой вариант, маневренность и скорость на высоте, две турели малых пульсаров – это очень круто. Но, как говорится, дареному харшу под хвост не заглядывают, имеем, что имеем. Ода в ответ хохотнул и отправил готовый проект по модернизации арварских истребителей «Вассер». Гуран подтвердил получение инфопакета и сменил тему разговора. Как обстановка в системе Гермунд? Паника нарастает. Какой-то Райкер разместил в инфосети данные разведки Объединенного флота Содружества. Администраторы системы рвут и мечут, на планете начались погромы. Население атакует административную инфраструктуру и требует начать эвакуацию. Да уж, приятного мало. Что, мрзины? Лентус меня просто достал. Ода чертыхнулся и закатил глаза. Каждые полчаса требует отчета о положении дел на кораблях клана. Мое заявление о закупке модулей он воспринял в штыки, но в конце концов вынужден был уступить. Еще бы он не уступил. Нелишенный самодовольства голосом заявил Гуран. Невыполнение условий контракта грозит клану серьезным штрафом, а терять кредиты никому не хочется. Ода согласно кивнул и поинтересовался. Когда появишься в системе Гермунд? Через 5 дней, не раньше. Ода посерьезнел, скрестил руки на груди и заявил. Можешь попасть в самый замес. У меня появилась информация, что астероиды Роя начали разгон. Источник надежный, так что лучше поторопись. Гуран заверил собеседника, что сделает все возможное, попрощался и закрыл канал связи. Известие о начале разгона группировки жуков Гурана, мягко говоря, не порадовало. Опыт арварцев показал, что астероиды Роя могут осуществлять разгон до 10 суток. Время разгона напрямую зависело от числа кораблей в группировке. Чем их больше, тем дольше длился разгон. Вместо общепринятых в Содружестве двигателей, жуки использовали биотехнологии. За время разгона биоматериал насыщался энергией, получаемой из пронизывающих пространство энергетических каналов. В момент достижения пикового значения биоматериал погибал, выплескивая в пространство накопленную энергию, и астероид Роя уходил в прыжок. По мнению ученых Содружества, выращивание биоматериала требовало достаточно много времени. В связи с этим жуки не могли стремительно продвигаться вглубь обитаемого сектора. Только благодаря этому обстоятельству люди успевали организовать оборону систем и собрать флот для отражения нападения. Обещание – это, конечно, вещь хорошая, только вот легко сказать, да трудно сделать. Гуран развернул объемную схему маршрута, повертел ее и так, и эдак. Тактический скин автоматически подгрузил данные по текущей обстановке на пути следования. Судя по всему, опять придется менять маршрут. Гуран чертыхнулся, глядя на полученные данные. Антранцы закрыли еще 2 системы на пути следования. Значит, это уже не 5 дней, а в 2 раза больше. В итоге полет в систему Гермунд превращается в изощренный способ самоубийства. Эффект рассеивания никто не отменял, вывалиться в систему из гипера, оказаться в самой гуще астероидов Роя перспективы, мягко говоря, малоприятны. Некоторое время Гуран в задумчивости смотрел на голограмму с маршрутом, затем, что-то для себя решив, обратился к эскину корабля. «Рисах, рассчитай кратчайший маршрут до системы Гермунд с учетом данных от тактического эскина. Приоритет – минимальное время в пути». Через пару мгновений на объемной схеме появились несколько альтернативных вариантов. Самый кратчайший путь проходил по границе буферной зоны. Через два прыжка можно было попасть в систему Фиджин, затем прыгнуть в промежуточную систему, находящуюся в буферной зоне, и уже из нее сделать прыжок в пункт назначения. В результате на все про все требовалось трое суток. Вариант заманчивый, но в одиночку лететь точно не рискну. Значит, придется ждать формирования конвоя, только вот не думаю, что это произойдет в самое ближайшее время. Немного найдется желающих отправиться в систему, где вот-вот начнется вторжение роя. Рисах. Сделаю запросы в логистические корпорации по поводу конвоя. Решил все же попытать счастье Гуран. Направление системы Гермунд с заходом в систему Фиджин. Через пару минут Искин отрапортовал. Формирование конвоев в этом направлении в ближайшее время не предвидится. По словам представителей логистических корпораций, с некоторых пор этот сектор обитаемого космоса не востребован. Почему-то я так сразу и подумал. Гуран тяжело вздохнул и прикрыл глаза. В одиночку лететь через буферную зону – это безумие, но не меньшее безумие прыгать в систему, где идет бой с армадой агрессивных насекомых. Все, бросить и возвращаться в систему ГАКС – это точно не вариант. Значит, из двух зол придется выбрать меньшее. Придя к такому решению, Гуран обратился к Искину. «Рисах, предупреди команду и достопочтенного Варина, что через 10 часов мы начнем разгон. Сообщи им об изменении маршрута, и пусть инженерная группа через час ждет меня в ремонтном доке». Пока Искин выполнял приказания, Гуран решил вплотную заняться подготовкой к предстоящему походу. На повестке дня стояла масштабная модернизация системы ПКО и авиагруппы флагмана корпорации. Нужные модули подобраны и помещены в резерв. Осталось свериться с проектом мода и запустить рабочий процесс. Так, посмотрим, что тут Ода наваял. Гуран развернул полученный от главного инженера верфи инфопакет. В принципе, все как я и хотел, за исключением рекомендаций по замене основных двигателей и добавлению навесного топливного бака. С движками возиться точно не буду, времени в обрез, а вот увеличить автономность истребителям будет не лишним. Гуран свернул проект и приступил к оплате зарезервированных модулей. Большая часть поставщиков находилась на торговом терминале H3, так что с доставкой проблем не ожидалось. Остальное должны были доставить в течение 2 часов. Гуран хотел было отправиться в ремонтный док, как Искин сообщил ему неприятную новость. На 2 торговых терминалах H1 и H2 какие-то отморозки совершили теракты. В первом случае рванул припаркованный в доке челнок, а во втором пара тяжелых торпед воткнулись в административный сектор торгового терминала. Количество жертв исчислялось сотнями, большую часть из них составляли люди, хотя и Ашкамазе досталось неслабо. Погибли 2 высокопоставленных чиновника и члены их семей. В связи с этими событиями власти системы объявили о ее закрытии до выяснения обстоятельств случившегося. «Вот тебе, бабушка, Юрий в день», — пробормотал Гуран и вернул свой зад в капитанское кресло. «Эти недоделанные террористы разворошили осиное гнездо. Теперь вояки начнут рыть носом и, как пить дать, обнаружат контейнер с торпедой. Ну а дальше дело техники, взломают Искин пускового комплекса, считают данные и перехватят челнок с трупами». Что будет после всего этого, Гурану даже не хотелось думать. Не теряя времени, он отправил запрос связи Варину. Длань вождя запрос проигнорировал, и Гурану ничего не оставалось, как материться в голос и мерить шагами рубку, проклиная тот день, когда он связался с этим проклятым калекой. Гуран истратил почти весь свой задор и матерный запас, когда Рисах озадачил его еще одной новостью. Местные СМИ со ссылкой на военные источники сообщали об очередном теракте. На этот раз объектом нападения стал челнок проекта «Сарук», принадлежащий одной из логистических корпораций системы «Жодерс». В момент, когда он покидал парковочную ячейку ремонтной платформы, расположенной недалеко от торгового терминала H3, в него угодила торпеда. Челнок испарило, а в соседнем ремонтном доке сдетонировала пара средних реакторов, превратив большую часть ремонтной платформы в кучу оплавленного металла. В результате теракта погибло более 1000 человек и Ашкамази. Гуран от такой новости впал в ступор. Одно дело испарить челнок с трупами, другое дело отправить на тот свет более 1000 разумных. Через некоторое время, придя в себя, он впал в форменное бешенство. «Мля, да что ж за день сегодня такой? Этого делузского хаттаба определенно пора пускать в расход. Мало того, что с его подачи пришлось укокошить какого-то шишку из конфедерации, так теперь еще поучаствовать в геноциде людей и Ашкамази. Задушу ублюдку собственными руками, пусть только объявится». Длань вождя не заставила себя долго ждать. Дверь рубки бесшумно сдвинулась в сторону, и Варин, как ни в чем не бывало, прошел в рубку, кивнул обалдевшему Гурану и плюхнулся в кресло навигатора. Видя недоумение на лице главкора, бывший диверсант спросил: «Ты чего такой озадаченный? Что-то случилось?» Гуран пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, досчитал до 20 и ответил. «Знаешь, мой друг, меня просто разрывает желание проверить на прочность твою черепную коробку». Словно из воздуха в руке Гурана материализовалось копье Илгуса. Эффектному фокусу предшествовало недолгое жжение в районе запястья и всепоглощающий приступ ненависти, направленный на собеседника. Нужно отдать должное выдержке Варина. Бывший диверсант даже глазом не повел. Он скрестил руки на груди и спокойным голосом заявил. «В таком деле всегда может быть форс-мажор. Промедли я хоть на немного, и вояки захватили бы контейнер с торпедой. Надеюсь, последствия этого неприятного события тебе объяснять не надо». Запястье снова украсил браслет, а Гуран, тяжело выдохнув, уронил себя в кресло капитана. Эмоции схлынули, пришло реальное понимание ситуации. Этот мир не любил слабых и малодушных, к тому же человек всегда найдет оправдание даже самым кровавым злодеянием, и Гуран не был исключением. Мог бы дождаться выхода челнока из парковочной зоны ремонтной платформы. Гуран все же сделал слабую попытку переложить всю вину за содеянное на Варина. Или ты решил вступить в семью Илгуса? Не мог. Варин сказал, как отрубил. «Никогда не горел желанием быть членом какой-то секты. Не люблю, когда мной манипулируют. Зато сам не брезгуешь этим заниматься». Не удержался от шпильки Гуран. Варин оставил слова собеседника без ответа, а Гуран продолжил. «Как, по-твоему, имперцы долго будут держать закрытую систему?» «Сутки минимум». Гуран чертыхнулся и впал в уныние. Из-за проклятых стечений обстоятельств он терял драгоценное время. «Я хотел бы на некоторое время стать членом команды перерождения», — выступил с необычным предложением Варин. «В системе Гермунд хороший советник по военным вопросам тебе точно не помешает». «Я подумаю», — Гуран решил не торопиться с отказом, даже несмотря на возникшую стойкую неприязнь к бывшему диверсанту. Аргумент Варина заставил ее крепко задуматься. Всесторонний опыт собеседника трудно было переоценить, а тем более так просто от него не отмахнуться. Варин, понимающе хмыкнул и развивать эту тему дальше не стал. На этом разговор увял сам собой. Гуран отправился в ремонтный док, а длань вождя — в апартаменты Флосс.